«Итак, что у нас по телам?» — деловито поинтересовался Лицкявичус. Он притащил с собой майора, словно боялся разговаривать с Леонидом без свидетелей. Что ни говори, а Леонид терпеть не мог представителей профессии Карпухина, хотя лично против него он ничего не имел. «Ну, есть же люди, боящиеся патологоанатомов. Так почему же ему, Леониду, не позволено иметь свои маленькие странности в отношении следователей, милиционеров и прокурорских работников? Хотя, если быть честным, на свой счет Леонид не ошибался. Странностей у него предостаточно, и каждая из них дорога его сердцу, а если кому это и не нравится, так он и не навязывается». «Я подозреваю», — ответил он на вопрос главы ОМР, «что в отчетах патологоанатомов, проводивших секцию предыдущих жертв, содержится неполная информация». «То есть?» — вопросительно поднял брови Лицкявичус. Карпухин напрягся, как бультерьер перед броском. «Да, конечно. А то Леонид все время думал, кого же он ему напоминает. Оказывается, именно эту породу собак. Невысокий, плотно сбитый, с широкой выпуклой грудью и крепкими конечностями». «Давайте вспомним», — продолжал Леонид между тем, раскрывая папку, в которой хранил все материалы по вскрытиям жертв медицинского маньяка, как он мысленно его окрестил. «Надо же, в конце концов, как-то называть этого выродка». «В теле Анны Дуровой обнаружили следы Павулона. И больше ничего, судя по этому вот отчету». В доказательство он потряс бумагами перед носом Лицкявичуса и майора. Другие патологи работали более тщательно и нашли в телах не только павулон, но и хлорид калия. «И что из того?» — поторопил Карпухин, от нетерпения принимаясь слегка приплясывать. В его исполнении это больше походило на перекидывание веса крупного тела с одной ноги на другую. «А то», — торжествующе ответил Леонид, — «что я обнаружил в телах Исаева и Рябченко не два, а три вещества, которые не должны там присутствовать. Павулон, хлорид калия и пентотал натрия». «Пентотал на... сыворотка правды?» — выдохнул майор. «Глупости!» — поморщился Леонид. Он всегда испытывал неприязнь к людям, по большей части дилетантам от медицины, преувеличивающим возможности этого простейшего химического соединения. «Никакая это не сыворотка правды, а всего лишь обезболивающее. Но дело не в самом пентотале, а в том, что он находится в телах жертв в компании двух других соединений. Это, друзья мои, техасский коктейль, и, признаться, я никогда не ожидал встретиться с ним на нашей территории. И самое главное, это не убийство, коллеги, это казни». «Казни?» — пробормотал Карпухин. «А что еще за коктейль?» «Так называется набор из трех препаратов — пентотала натрия, павулона и хлорида калия», — охотно пояснил Леонид. «Его используют в некоторых штатах США при казнях путем смертельной инъекции. Приговоренный фиксируется на специальном кресле, ему вводятся в вены иглы, присоединенные к капельницам, обычно двум, для надежности. Через них казнимому делается внутривенная инъекция техасского коктейля, разработанного врачом Стэнли Дойчем». Лицкавичус всегда поражался невероятной эрудиции патологоанатома. Пожалуй, только он сам смог бы соперничать с ним в том, что касалось широты кругозора. «Сначала вводится пентотал натрия», — продолжал Кадреску. «Как известно, он используется для анестезии и наркоза, причем его концентрация должна быть не меньше 5 граммов. Для анестезии обычно достаточно 100-150 миллиграмм», — пробормотал Лицкявичус. «Правильно», — кивнул Леонид. «Но, как вы понимаете, казнь и наркоз не совсем одно и то же. От дозы, превышающей 5 грамм, болевые ощущения полностью утрачиваются, и казнимый погружается в глубокий сон. Затем вводят павулон или панкурониум бромид, парализующий дыхательную мускулатуру. И, наконец, хлорид калия, приводящий к остановке сердца». «Это точно?» — ошарашенно спросил Карпухин. «Ну, насчет казни?» Других объяснений присутствию техасского коктейля в телах я не нахожу», — пожал плечами Леонид. Он уже потерял интерес к происходящему, как только выложил майору и главе ОМР все, что собирался. «А чему ты, собственно, удивляешься?» — пожал плечами Лицкевичус, обращаясь к Карпухину. «Мы ведь уже подозревали, что маньяк за что-то обижен на все медицинское сообщество, верно? Значит, он не просто мстит, он казнит». «Не мститель, а палач?» — пробормотал Карпухин. «Да какого черта этот мужик вообще о себе возомнил? Мы ищем того, кто сам выносит приговор и осуществляет казнь, считая себя при этом единственной и самой высшей инстанцией. Чем-то вроде Бога?» «Или Архангела Гавриила», — проговорил Лицкевичус задумчиво. «Помните упоминание о наказании согласно Ветхому Завету?» «Я могу заняться своими клиентами?» — недовольным голосом поинтересовался Кадреску. «Мы уходим, уходим», — успокаивающим тоном сказал майор. «Извини». Уже на улице Карпухин сказал. «Уф, ну и типчик этот Кадреску. Прямо граф Дракула, да?» «Но профессионал, согласись», — усмехнулся Лицкевичус. «Лучше я не встречал». «Ну да», — неохотно согласился майор, роясь в карманах в поисках ключа от своего старенького Фолькса. «Нам чертовски повезло, что он работает в ОМР. Как ты вообще его нашел?» «Секрет фирмы». Лицкевичус неожиданно осекся, и Карпухин поднял на него вопросительный взгляд. В следующую секунду он испуганно шагнул к внезапно побелевшему спутнику и подхватил его под руку. Жилы на шее главы ОМР вздулись, как канаты, а лицо из белого постепенно становилось багровым. «Эй, ты чего, Андрей Эдуардович?» — пробормотал Карпухин. «Тебе плохо?» «Это... мне нужно...» Лицкевичус говорил неразборчиво, как будто с трудом выплевывая слова. «Тебе нужно в больницу!» «Нет». «Причем срочно!» — не слушая слабых возражений, прикрикнул майор.